На другой день, ближе к полудню, пришли они к речке. Жак от жары еле дышит. А что, хозяин, не пора ли тебе искупаться? Жак обрадовался, тут же скинул штаны да рубаху, бух, в воду и давай плескаться. А кот незаметно уволок всю его дырявую одежонку и спрятал в кустах. Потом сел у моста и ждет. Глядь, королевская карета едет. Кот выскочил на мост и завопил. Сюда! Сюда! Помогите! Маркиз Карабас тонет! Король услыхал знакомое имя, выглянул из кареты и узнал старого знакомого кота в сапогах. Тут же послали стражу спасать маркиза до Карабаса. А кот успел шепнуть королю, что у маркиза украли всю одежду. Король велел принести что получше из одежды и бутылочку бургундского вина. И вот когда голову Жака вытерли, угостили бургундским, приодели, причесали, он стал просто красавчик. Ну вот, что я говорил, вылитый маркиз. А ведь кот не обманул своего хозяина. Он и впрямь стал другим человеком, маркизом де Карабасом. Но каждому маркизу положено иметь родовой замок. Это уж везде так заведено, хоть в Булоне, хоть в Гасконе, да в той же Бургундии. Какой же маркиз без замка? Кот в сапогах уже присмотрел один подходящий, но с хозяином этого замка еще не познакомился. Не успел. По правде говоря, знакомиться с этим господином никто в округе не торопился, и от замка все старались держаться подальше. А все потому, что хозяин его был великан, да к тому же еще людоед. Ясное дело, таких знакомых лютому врагу не пожелаешь. Но коту в сапогах отступать некуда. Позади королевская карета едет прямо к замку великана, а кот уже у ворот. Эх, будь что будет. Открылись ворота, кот поднялся в большой зал. Великан сидел за обеденным столом. В одной руке огромная вилка, в другой острый сверкающий нож. Кот затаил дыхание. Ну все, пропал. Прощайте сапоги, прощай шляпа, прощай. И тут трах! Великан уронил вилку в железное блюдо. От жуткого грохота кот подпрыгнул и завопил дурным голосом. А великан громко расхохотался. Он понял, что перед ним всего-навсего кот, хоть и в сапогах. Это его очень развеселило. А кот перевел дух и решил, что пора действовать. Ведь не развлекаться же он сюда пришел. Я очень много слышал о вас, господин людоед. Меня уверяли, что вы можете превращаться в любого зверя. Да. Даже в самого... Ой, страшно сказать. В самого льва. Да. Если это правда, о... Как бы хотелось увидеть это чудо своими глазами. Да уж, да уж. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как хорошо сказано. Великан не заставил себя долго упрашивать. Пошептал какое-то заклинание, подпрыгнул 2 метра и грохнулся всей тушей о каменный пол. И тут же... О, ужас! Посреди зала стоял громадный лев и потряхивал косматой гривой. Кот живо сбросил сапоги, прыгнул на занавеску и забрался под самый потолок. Лев рявкнул 2 раза, показал страшные клыки и... снова превратился в великана. Тут кот спустился вниз и сказал великану, что чуть не умер со страху. Ой, а еще меня уверяли, ну уж в это я никогда не поверю, что вы можете превращаться даже в самых мелких зверюшек, ну, к примеру, в крысу или мышку какую-нибудь. Ну, это, конечно, чушь, быть такого не может. Великан даже рассердился, что значит «быть не может», еще как может. Тут же стал мышкой. Тут уж кот не зевал, мигом схватил добычу. Вот так-то. Был великан, и нет великана. Тут и королевская карета подкатила. Кот надел свои сапоги и выбежал навстречу. Добро пожаловать в замок маркиза Карабаса. Милости просим, ваше величество. Королю очень понравился замок, а принцессе – маркиз Карабас. Теперь уж это был настоящий маркиз. С замком все как полагается. Вскоре сыграли свадьбу. Маркиз стал королевским зятем, а кот в сапогах стал знатным вельможей и очень любил нянчить детишек маркиза. Но иногда по старой привычке отправлялся путешествовать. Его можно было встретить далеко от замка, то где-нибудь в Булоне, то в Гасконе. А иногда, можете, конечно, не верить, даже в самой Бургундии.